Глава 78. Собравшиеся на утреннее пятничное совещание испытывали смешанные чувства. Все, конечно, были довольны, что одному из подозреваемых Гарету Дюпону предъявлено обвинение в убийстве Эллен МакУиртер, но праздновать никто не спешил. Люди понимали, что отправили за решетку обезьянку, тогда как шарманщик остался на свободе. Они могли указывать на Имана Поллока, но не располагали даже доказательствами его причастности к преступлению. Отдел высокотехнологичных преступлений обнаружил серию звонков в Испанию, сделанных с мобильного телефона Дюпона в июле-августе. Испанские номера часто менялись, и установить их владельцев не представлялось возможным. Абоненты пользовались предоплаченными телефонными картами. Специалисты не могли определить даже область Испании, куда шли звонки. Рабочий компьютер Дюпона и его личный лэптоп никакой ценной информации с полицией пока не поделились. В данный момент самые большие надежды возлагались на Нормана Поттинга, улетевшего в Марбелью, чтобы установить связь с тамошней полицией, расследующей смерть двух ирландских экспатов Кеннета Барнса и Энтони Макарио, и попытаться добыть какую-то информацию об Имане Поллоке. Направляя в Испанию Поттинга, Рой Грейс полагался на его особый талант — рыть землю. Для участия в утреннем совещании суперинтендант пригласил и известного специалиста-ортопеда, помощь которого оказалась весьма полезной в расследовании предыдущего дела. «Я попросил прийти доктора Хейда Келли, поскольку у него есть кое-что интересное по Барнсу и Макарио. У него сейчас собрание на факультете хирургии, и он любезно согласился приехать к нам сразу по окончании». В этот самый момент в дверь постучали, доктор прибыл. Рой Грейс приветливо кивнул гостю. В свои 40 с небольшим доктор Хейден Келли производил впечатление человека приятного и открытого. Одет он был в темно-синий льняной костюм, белую рубашку с изумрудно-зеленым галстуком и коричневые лоферы, словно только что сошел с крылечка виллы где-нибудь на французской ривьере. Но когда доктор повернулся к аудитории, лицо его было серьезным и сосредоточенным. «Привет, ребята! Рад снова видеть вас!» Полиция Марбельи прислала мне слепки со ступней Кеннета Барнса и Энтони Макарио. Сейчас я коротко расскажу о проведенном сравнении этих слепков со следами кроссовок, обнаруженных в доме миссис МакУиртер. Следующие 5 минут Келли объяснял сделанные им расчеты и компьютерный анализ, заключив короткий доклад выводом о том, что отпечатки на месте преступления оставлены Барнсом и Макарио. Рой Грейс поблагодарил гостя. «Окей. Итак, теперь на месте преступления у нас трое. Двое из них мертвы, третьему, Гарету Дюпону, светит пожизненный. Я собираюсь получить ордер на временное освобождение для проведения следственных действий, забрать его из тюрьмы и потолковать в неформальной обстановке. Посмотрим, удастся ли вытянуть из него какие-то имена в обмен на некоторые привилегии». «Как насчет джакузи в камеру?» — предложил Дэйв Грин. «Если бы», — отозвался Грейс. Предоставление заключенным поблажек уже не относилось к сфере компетенции полиции. Любые послабления, ну, разумеется, неофициальные, могли иметь место только при нахождении заключенного вне тюрьмы. Белла Мой сообщила, что зеркало в стиле ар-деко, взятое из дома Эйлин МакУиртер, замечено в антикварном магазине в Льюисе. Хозяин магазина объяснил, что купил его у пришедшего с улицы незнакомца. Судя по обрывочному описанию, продавцом мог быть Лестер Сторк. «Вполне возможно», — согласился Грейс. «При условии, что он сдал зеркало до своей смерти», — вставил Гай Батчелор. Рой Грейс повернулся к эксперту по антиквариату. «Есть что-то новенькое?» «Есть. У меня здесь список всех аукционов на ближайшие 3 месяца», — эксперт указал на пришпиленный к доске листок. «Я также получил все их каталоги. Проблема в том, что многие принимают заявки буквально до самого последнего часа. Я разослал информацию по Патек Филипп и уверен, что если часы выставят на продажу, нам об этом сообщат. Я также связался с дилерами, занимающимися часами высокой ценовой категории. Надеюсь, новости скоро будут не от одних, так от других». Руку поднял Глен Брэнсон. «Мистер Стюарт Симмонс, на прошлой нашей встрече вы сказали, что некоторые из украденных предметов могут быть заранее проданы частным коллекционерам. Возможен ли такой вариант с часами? Если да, они ведь могут больше и не появиться». «Дело в том, — ответил эксперт, — что преступники, крадущие на заказ, должны заранее обладать детальной информацией о предмете. Для операции Камбелла примечательно то, что почти все украденное было в страховом списке, тогда как другие вещи, проданные местным скупщиком, в этом списке отсутствовали. Часов в страховом списке не было. На основании чего я делаю вывод, что о них заранее никто не знал. «Так вы допускаете, что организатор ограбления до сих пор ничего не знает о часах?» — спросил Гай Батчелор. «Такой вариант вполне возможен. Нельзя, конечно, исключать, что тот, у кого они находятся, не догадывается об их истинной ценности». Грейс промолчал. Он думал о потайном сейфе и о коротком разговоре с Сарой Кортни в ее машине. Как-то странно она повела себя, когда он спросил, сколько стоят ее часики, хотя это и можно объяснить смущением. При этом Сара сказала, что была дружна с Эллен МакУиртер и частенько к ней заходила. Показывала ли старушка ей Филипп Патек? Если да, не упомянула ли Сара о них Гарету Дюпону? Как там гласит старая пословица? Он вспомнил, что видел ее на постере времен Второй мировой войны. «Болтливые губы корабли топят». Губы у Сары Кортни, что и говорить, соблазнительные и почти нереально полные, только вот болтливые ли?